Конкурентов у него было полно. Сейчас кафе всех мастей, словно грибы после дождя, растут. Знаешь, сколько рогаток надо было пройти, чтобы выбить разрешение на открытие новой точки? Представляешь, какие взятки люди платят? Только конкуренты не дремлют. Едва поймут, что ты расширяться решил, побегут, куда надо стучать. Ларионов взятки раздает. А по нашему законодательству виноваты оба, и берущий, и дающий. Глеб, когда только раскручиваться начинал, по неопытности попался. Сунул, кажется, санитарному врачу конвертик. А тут хоп, мальчики в штатском. Кучу нервов испортил, пока выскочил из их цепких лапок. А вот и придумал шоу. Каким образом связаны взятки чиновникам и представления, удивилась я. Самым прямым, пояснила Оля. Человек, которому Глеб собирался дать барашка в бумажке, становился одним из участников шоу. Призы всегда предоставляет спонсор. Уж поверь мне, нужные люди выигрывали нехилые вещи. Квартиры, машины, крупные суммы. Ловкая выдумка, комар носа не подточит. Поэтому я никогда не интересуюсь у человека, где он работает. Это Якубович сюсюкает. «Ах, Иван Иванович, кем служите?» «Ах, ассенизатором!» «Ах, вы мне свой рабочий наряд подарить хотите? Ах, передайте приветы коллегам! Я же сразу предупреждаю игроков!» «Мне нужны только ваши имена. Больше ничего. Неважно, где, кем вы работаете». Такая линия поведения была специально выбрана для того, чтобы ни у кого не возникало ненужных вопросов, типа «Почему вчера был чиновник из мэрии?» «Позавчера из налоговой инспекции, а сегодня санитарный врач». Нет, Глеб потрясающе все придумал. Ну, попал человек в шоу. Что? Этим теперь никого не удивить. Мы в конце передачи телефон даем, звоните, получите приглашение. Ну, выиграл большой приз. Вот так вот повезло. Система работала безотказно. Мздоимцы были просто счастливы. И бабок срубили, и на экране посветились. И никто не схватит. Да такого просто не бывает. Трех зайцев одним выстрелом убивали. Она замолчала. Я тоже сидела, не произнеся ни слова. Честно говоря, лишилась дара речи. Я предполагала, конечно, что на телевидении кругом один обман, но чтобы такое. Теперь понимаешь, что смерть Глеба мне была невыгодна. В завещании он мне ничего не оставил. Кстати, знаешь, что было в том конверте, который мне отдал адвокат? Спросила Ольга. Нет, буркнула я. Оплаченный счет за колледж Тины на этот год и кредитка, где лежат деньги на ее образование. Снять их я не могу, только перевести в учебное заведение. Это все. Больше ничего. Нет, вру, еще записка. Если ты это читаешь, значит, я умер. С тобой расплатился сполна. Плыви дальше сама. Вот так. И какую выгоду я получила от смерти Ларионова? Одни убытки. Зачем же ты давала деньги охраннику, если не виновата? Чего боялась? Оля спокойно ответила. —